Пятница, 8 апреля 1977 года, 16:45. Ленинград, Измайловский проспект. «Ути, моя прелесть!» По лицу ползет самодовольная улыбка. Никак не могу ее согнать. В очередной раз просматриваю заметки с третьих страниц «Красной звезды» за вчера и за сегодня. Все в порядке. Извернулись с форматом. Так, прапорщик Вечерномордин. Это Мур, отлично, ставлю птицу, миссия выполнена. А майор Д. Медведайло — это привет от серьезных дядь. Еще раз внимательно вчитываюсь в тексты. Нет, никаких намеков и призывов к дальнейшему сотрудничеству в более плотном контакте. Конечно, не очень-то и хотелось, но даже немного обидно. Упал на пол и начал в темпе отжиматься. 15, 16, 17... Проклятие. Ненавижу это немощное тело. Ноги на диван, скрутки. Фиксирую тело в верхней точке, тюфяк. И медленно, медленно все делай. Откинулся спиной на ковер, восстанавливая дыхание. Еще два цикла. И за английский. Убил бы эту грамматику. А теперь приседание с выпрыгиванием. Пошел. А вот тут быстрее, резче, еще резче. А то от погранцов хрен убежишь.